Об Эве и Сидоре Пресвитере. Об Эве и Сидоре Пресвитере рассказывали. Однажды пришел к нему брат звать его к обеду, но старец не хотел идти и говорил: «Адам прельстился с недью и был изгнан из рая». Брат сказал ему: «Ты боишься даже выйти из кельи своей?» «Точно боюсь, сын», — отвечал старец, «ибо дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить». Часто также он говаривал: «Кто предается пьянству, тому не избежать навета помыслов». Лот, принужденный дочерьми своими, упился вином, и дьявол через опьянение легко вовлек его в беззаконное блудодеяние. Авва Исидор говорил: «Если любишь Царство Небесное, презирай богатство и ищи воздаяние Божие». Он же говорил: «Преданный сластолюбию и сребролюбию не может жить богоугодно». Еще говорил: «Если подвязаетесь в посте как должно, не гордитесь. Если же тщеславитесь сим, то лучше ешьте мясо, ибо не так вредно для человека есть мясо, как гордиться и надмеваться». Также говорил: «Ученики должны и любить своих истинных учителей, как отцов, и бояться, как начальников. Ни любовь не должна изгонять страха, ни страх не должен погашать любви». Еще: «Если желаешь спасения, делай все то, что ведет к нему». Рассказывали об Эве и Сидоре. Когда пришел к нему один брат, он убежал от него во внутреннюю свою келью. Братья спросили его: «Авва, что это ты делаешь?» Он отвечал: «И звери спасаются, убегая в свои логовища». Это говорил он для пользы братьев. Об Авве Исааке Фивейском. Однажды Авва Исаак Фивейский при посещении Киновии увидел там брата, впадшего в грех, и осудил его. Когда возвратился он в пустыню, пришел ангел Господень, стал пред дверьми его кельи и сказал ему: «Не пущу тебя». Исаак с покорностью спросил: «За какую вину?» Ангел отвечал: «Бог послал меня к тебе с повелением спросить, куда велишь поместить падшего брата, которого ты осудил?» Авва тотчас раскаялся и взывал: «Согрешил, прости меня». Ангел сказал ему: «Встань, Бог простил тебя, но впредь берегись осуждать кого-либо, прежде нежели сам Бог осудит его». Рассказывали, что у Аввы Аполлона был ученик по имени Исаак, который в совершенстве научился всякому делу благому и снискал безмолвие, какое должно соблюдать во время приношения святой жертвы. Когда выходил в церковь, то старался избегать всяких встреч. Обыкновенно он говорил: «Все хорошо в свое время, ибо время всякой вещи под небом». Когда же оканчивалась служба, то как будто гонимый огнем спешил он уйти в келью. Часто после службы раздавали братья и сухари, и по чаше вина. Но Исаак не брал никогда, не потому, что отвергал благословение братьев, но чтобы удержать то же безмолвие, какое соблюдал во время службы. Случилось ему слечь в болезни. Братья, узнав об этом, пришли посетить его. Сидя у него, они спросили: «Авва Исаак, почему ты после службы бегаешь от братьев?» Он отвечал: «Я не братьев бегаю, но козней демонских. Если кто с зажженным светильником долго будет стоять на открытом воздухе, светильник погаснет. Так если и мы, просветившись Святым Духом во время святого приношения, долго будем вне кельи, ум наш помрачится». Таково было житие преподобного Авва Исаака. Об Авве Илларионе. Авва Илларион пришел однажды из Палестины в гору к Авве Антонию. Авва Антоний сказал ему: «Добро пожаловать, денница, восходящая за утро». Авва Илларион отвечал: «Мир тебе, столб света, просвещающий вселенную». Об Авве Исхирионе. Некогда святые отцы пророчески говорили о последнем роде. «Что мы сделали?» — говорили они. Один из них, великий Авва Исхирион, отвечал: «Мы исполнили заповеди Божии». Спросили его: «А что сделают те, которые будут после нас?» «Они, — сказал Авва, — сделают в половину против нас». Еще спросили его: «А что те, которые после них будут?» Авва Исхирион отвечал: «Люди века того ничего не сделают, но к ним придет искушение, и те, кои в то время окажутся добрыми, будут выше нас и отцов наших». Об Авве и Перехии. Авва Перехий говаривал: «Как лев страшен для диких ослов, так опытный монах для похотливых помыслов». Он также говаривал: «Пост для монаха есть узда греха. Кто сбросит сию узду, тот делается конем неистовым». Еще говорил: «Кто не удерживает языка своего во время гнева, тот не удержит и своих страстей». Еще говорил: «Лучше есть мясо и пить вино, нежели злословием снедать плоть брата своего». Он же говорил: «Змей изгнал Еву из рая клеветой, посему злословящий ближнего подобен змею. Он губит душу того, кто слушает его, не спасает и своей». «Сокровище монаха, — говорил Авва Перехий, — есть произвольная нищета. Брат, собирай себе сокровище на небеси, ибо будешь наслаждаться им в беспредельные веки». Еще говорил: «Живи постоянно умом своим в Царстве Небесном, и ты скоро наследуешь сие царствие». Говорил также: «Драгоценное украшение для монаха есть послушание. Кто имеет послушание, тот будет услышан Богом и с дерзновением предстанет пред распятого, ибо распятый Господь послушлив был даже до смерти».